Глава 16. Монстры в музее. Близнецы выставили перед собой швабру и щетку, но чудища играючи перекусили их пополам. Кира и Максим бросились к выходу из зала, но один из зверей преградил им дорогу. Видя это, Игорь пнул ногой ближайшую банкетку, и та заскользила по гладкому полу в сторону львов, но одна из ледяных тварей отшвырнула ее ударом лапы. Банкетка, пролетев через зал, врезалась в противопожарный щиток у выхода, и оттуда с грохотом вывалился огнетушитель. Внезапно в дверях зала появилась перепуганная уборщица, уже знакомая Кире и Максиму, но, увидев, что происходит, мгновенно скрылась. Сразу два монстра бросились на Максима с разных сторон. Он проворно отскочил в сторону, и чудища врезались друг в друга с такой силой, что полетела ледяная крошка. Третий лев погнался за Кирой. В последний момент она успела пригнуться, и чудовище пронеслось у нее над головой, вышибло двери и с грохотом рухнуло в соседнем зале. В ту же минуту лев вскочил и, скользя когтями по гладкому полу, ринулся обратно. Полина, Феликс и Рогнеда следили за происходящим, как в театре. — Нужно забрать у нее артефакты! — крикнул Максим. — Они дают ей силу Сехмет! — Но как это сделать? — спросил Игорь, едва успевая уворачиваться от ледяных челюстей, которые пытались его ухватить. Полина, безумно расхохотавшись, снова вскинула скипетр и выкрикнула замысловатое заклинание. Из сугробов за выбитыми окнами выросли новые монстры. Еще один лев, гигантская змея и огромный носорог. Они ринулись в зал и тоже кинулись на Князевых. Полина восторженно захлопала в ладоши. «Надеюсь, вы это снимаете?» — крикнула она сообщникам. «Я просто обязана выложить это в своем блоге!» Феликс, похватившись, схватил камеру, отброшенную Игорем, и, повизгивая от волнения, принялся снимать происходящее. Огромная кобра скользнула к Кире, но девчонка издала такой пронзительный вопль, переходящий в ультразвук, что заложило уши у всех. Даже ледяные чудища на миг замерли и покрылись сверху тонкой сеткой трещин, что, впрочем, не помешало им действовать. Кобра недовольно махнула хвостом и случайно сшибла с ног великаншу, а затем вторым ударом разнесла вдребезги ближайшую витрину. Феликс, выронив камеру, бросился на помощь Рогнеде и чуть не столкнулся с убегающим Максимом. Крепко схватив мальчишку за воротник, крыс завопил. «Львы! Сюда! Кис-кис-кис! Завтрак готов!» Тут Макс изловчился и схватил Феликса за нос. Тот громко заойкал и замахал руками. Тем временем Игорь добрался до огнетушителя и, сорвав предохранитель, направил мощную струю пены на крыса. Феликса сшибло с ног, как картонную фигурку, и швырнуло на торжествующую Полину. Та мигом растянулась на полу. Игорь подбежал поближе к злодеям, не переставая поливать их пеной и не давая подняться, а Максим подскочил к барахтающейся в луже Полине и ловко сорвал с нее амулет. — Нет! — завопила новоявленная жрица владычицы пустыни, и в этот момент огнетушитель иссяк. Рогнеда поднялась с пола и, тяжело ступая, пошла на Игоря, а он начал быстро пятиться. Тут же Полина отпихнула мокрого Феликса, который скользил на мокром мраморе, как лягушка, и встала на колени. — Мой амулет! — взвизгнула она. — Подать мне его немедленно! Феликс на карачках пополз к Максиму. Тот ринулся прочь, поскользнулся и шлепнулся, но амулет из рук не выпустил. Тогда Феликс сделал рывок и схватил Макса за ногу. Одновременно Полина, которой удалось встать, бросилась к мальчику с другой стороны. Она почти добралась до Макса, но тут Кира, проехав через зал по мокрому полу, как по льду, внезапно запрыгнула ей на спину и, повалив, выхватила скипетр. В тот же миг Максим метнул амулет по полу старшему брату. Мигом позже Кира бросила Игорю скипетр. Недолго думая, старший Князев схватил тяжелый скипетр и, размахнувшись, ударил им по искрящемуся амулету. Оба артефакта с громким треском раскололись и развалились на куски. По залу пронесся оглушительный грохот. Казалось, весь музей содрогнулся, и в тот же миг ледяные монстры развалились, превратившись в большие кучи снега и льда. Полина завопила от бессильной ярости, затрясла руками, но молнии по ним больше не бегали. — Что вы наделали, поганцы? Вы уничтожили магию Сехмет! — Вот и отлично, — тяжело дыша сказала Кира. — Магия — штука хорошая, но только не в твоих жадных, неуклюжих руках. У тебя... «Египетская ты древность! Не все дома!» — добавил Максим. «Конечно, не все! Бабушка в Греции!» — недовольно буркнула Полина. Не прошло и минуты, как в разгромленный зал вбежали полицейские во главе с уборщицей, отчаянно размахивающие руками. У здания музея уже стояло несколько патрульных машин с включенными мигалками. Ребята увидели их через выбитые окна. Представители закона быстро арестовали всех, включая Киру и Максима. Последним в египетский зал вбежал профессор Юлиан Семенович. Увидев погром, он чуть сознание не потерял. — Что тут произошло? — истерично завопил профессор. — Мы предупреждали, что у вас под носом работает шайка бандитов. — назидательным тоном сказала ему Кира. — Но кто нас слушает? Мы же дети. — И я не перестану ругать себя за это. — Вы их знаете? — спросил профессора один из полицейских. — Только этого парня и близнецов, — показал на Князевых Юлиан Семенович. Троицу охотников за мифами отпустили, а великаншу Рагнеду, крыса Феликса и их предводительницу — перемазанных пеной огнетушителя, повели к выходу. — За что? — кричал Феликс, дрыгая ногами. — Это произвол! Я жаловаться буду! Мы ничего не сделали! Просто шли мимо! — И никого не трогали! — пробасил Рагнеда, отплевываясь от пены. — Ага, только вломились ночью в музей, — ответил им полицейский, — и разгромили экспозицию. Это вам просто так с рук не сойдет. — Нет! — вопила Полина. — Меня обставили проклятые детишки! Столько усилий, и все зря! — Будешь теперь вести блок из тюремной камеры, — сказал ей Игорь. — Вот тогда и посчитаем твои просмотры. — Все уничтожено! — заломил руки профессор. — Уникальные экспонаты, ценные саркофаги, мои любимые статуи! — Вообще-то экспонаты целы, — заметил Игорь. — Бандиты только витрины разбили. «Да — Да-да, — подтвердили близнецы. — Это все они натворили. Мы лишь пытались им помешать. — И правда... Немного успокоился Юлиан Семенович, убедившись, что его драгоценные музейные артефакты остались целы. «Но все равно на уборку потребуется неделя, не меньше!» Максим на всякий случай быстренько откинул ногой к стене обломки скипетра и амулета. «Конечно, это не экспонаты музея, но к чему расстраивать профессора?» «Если хотите, мы вам поможем с уборкой», предложил ему Игорь. «А вы за это разрешите нам поснимать видео для блога в вашем музее. Кадры выглядят очень круто, когда их делают на фоне настоящих музейных экспонатов». «Я подумаю», — уклончиво ответил профессор. «Ну что?» — взглянул Максим на сестру. «Все еще хочешь стать похожей на Полину?» «С ума сошел?» — спокойно сказала Кира. Я не хочу превратиться в такую же ненормальную, жаждущую славы. Да и к чему? У нас ведь есть свой блог про путешествия и разные необычные находки, и заниматься им гораздо интереснее, чем править миром. А сейчас предлагаю найти поблизости какое-нибудь круглосуточное кафе. Я дико проголодалась и замерзла. Кружка горячего чая не помешает. «Умыться вам тоже не помешало бы», — поморщился профессор, глядя на их черные физиономии. «Мы отправимся в лучшее кафе», — улыбнулся Игорь и обнял близнецов за плечи. «Я очень рад, что все закончилось. Главное, вы даже не представляете, какие крутые кадры я сегодня отснял. Вся эта чертовщина, ледяные чудища, взрывы и молнии. Давно у нас не было такого захватывающего сюжета. Ура!» — одновременно воскликнули Кира и Максим. «А теперь в кафе!» «Идите, я к вам присоединюсь», — сказал профессор. «Только отдам уборщикам соответствующее распоряжение. Но вы просто обязаны рассказать мне обо всем, что здесь сегодня произошло. И кто знает, может, я начну помогать вам с вашим блогом». Князевы пообещали ему самый подробный рассказ о своем недавнем приключении, а затем, весело болтая, отправились на поиски ближайшего круглосуточного кафе.